«Мой король, вы видите, что по повелению римского папы и вашему я привез вам госпожу мою королеву. Но если есть здесь кроме вас хоть один рыцарь, который осмелится отрицать, что она верна вам и чиста, то я с оружием в руках против него докажу, что она ваша верная супруга. Вы послушали лжецов, и это породило великую распрю между мной и вами. Ведь было время, господин мой Артур, когда вы были довольны мной за то, что я защищал госпожу мою, вашу королеву, и вам ведомо, что она не раз и прежде подвергалась великим опасностям. А раз в прежние времена вы были довольны, когда я за нее сражался, то тем паче, казалось мне, я должен был спасти ее от костра, который грозил ей из-за меня. Те же, кто передавали вам все эти рассказы, были лжецами, и им досталось по заслугам, ибо всего вернее, не будь могущество Божие на моей стороне, мне бы не выстоять одному против 14 рыцарей. К тому же они были вооружены и знали, на что шли. Я же был безоружен и застигнут врасплох. Ведь я был зван госпоже моей, вашей королеве, а для чего я не знал, но едва только переступил порог ее покоев, как тотчас же Агравейн и Мордред стали кричать мне из-за двери и называть меня изменником и трусом». «Клянусь, они называли тебя правильно», — воскликнул Гавейн. «Гавейн», — сказал ему Ланселот. «В той схватке им не удалось выказать себя ни правыми, ни сильнейшими». «Ланселот», — заговорил тогда король, — «я не давал тебе причины поступать со мной так, как ты поступил, ибо ты и твоя родня были у меня в чести больше, чем другие рыцари». «Мой король», — отвечал Ланселот, — «но ведь и я, и мои сородичи не однажды сослужили вам лучшую службу, нежели другие рыцари. Всякий раз, как вам приходилось тяжко, я избавлял вас от всевозможных опасностей. Я всегда по мере сил моих рад был оказать услугу вам и Гавейну. И в поединках, и на турнирах, и в сражениях, пеший и конный, я много раз повсюду спасал вас и Гавейна, и еще многих ваших рыцарей». «Король пусть решает, как ему угодно», — отвечал Гавейн. «Но между мной и тобой, Ланселот, никогда не будет мира, пока мы живем на свете, ибо ты убил трех моих братьев. И двоих из них ты убил предательски и безжалостно, ибо они были безоружны, да и никогда бы не подняли против тебя оружие». «Видит Бог, я желал бы, чтобы они были в доспехах», — сказал Ланселот, — «ибо тогда они были бы сейчас живы. И я буду оплакивать смерть Гаррета вовсе не из-за страха перед тобой, но потому что я сам посвятил его в рыцари, и потому что я знаю, он был предан мне более, нежели кто-либо еще из рыцарей. И, услышав о смерти Гаррета, я сразу же понял, что мне никогда уже больше не пользоваться твоей дружбой. И понял я, что склонишь ты короля Артура на вечную и смертельную со мной вражду. Но, клянусь моей рыцарской честью, я не убивал ни Гаррета, ни брата его моею волею. И вот что предложу я вам. Я выйду босой и в одной рубахе и отправлюсь в путь. И через каждые 10 миль буду основывать и закладывать святые обители, какого ордена вы мне назначите, и часовни, чтобы в них день и ночь пели и читали молитвы, в особенности же по Гаррету и Гахерису. И это будет дань во спасение их душ достойнее и Богу угоднее, нежели когда вы идете на меня войной, ибо этим вы ничего не добьетесь». «Ланселот», — сказал на это Гавейн, — «я выслушал твои прекрасные речи и щедрые посулы, но знай, я никогда не прощу тебе смерть моих братьев. И если мой дядя, король Артур, пожелает помириться с тобой, то и он лишится моей дружбы, ибо, говорю тебе, ты изменник и королю, и мне. Не родился еще на свете такой рыцарь, который сумел бы доказать это против меня с оружием в руках», — отвечал Ланселот. «И если ты, Гавейн, бросаешь мне столь ужасное обвинение, то мне придется на него ответить». «Но нет», — сказал Гавейн, — «теперь уж об этом речи нет из-за папы римского, ибо он повелел королю Артуру дать ручательство, что ты сможешь уехать отсюда невредим. Но в нашей земле тебе не должно оставаться долей 15 дней. Такое предупреждение тебе делаю я, ибо еще до твоего приезда мы с королем в том согласились. А если ты замешкаешься, то знай, что лучше бы тебе вовсе сюда не приезжать, ибо ты заплатишь жизнью. И когда бы не повеление папы, я бы своими руками бился против тебя один на один и доказал бы, одолев тебя, что ты изменник. Но после того, как ты отсюда уедешь, я еще докажу это в поединке с тобою, где бы я тогда тебя не встретил». Тут вздохнул Ланселот и сказал: «Воистину мне жаль, что когда-то я прибыл в это благороднейшее христианское королевство, откуда я теперь столь позорно изгнан, незаслуженно и беспричинно. В этом королевстве я сам пользовался величайшей славой, и подвигами моими и сородичей моих умножена была слава круглого стола. Но так уж изменчива судьба и безостановочно ее колесо, что нет в жизни постоянства. Я, несомненно, проживу на моих собственных землях не хуже любого из здесь находящихся рыцарей. Но если вы, мой достославный король, вместе с Гавейном пройдете на мои земли войной, то я уж постараюсь, как смогу, противостоять вам». «Довольно уже речей твоих», — сказал Гавейн. «Оставь королеву и поспеши вон из этого замка. Обещаю, лишь скроешься ты с наших глаз, и мы не замедлим последовать за тобой, дабы обрушить крепчайший из твоих замков тебе на голову». «Ну что ж», — сказал Ланселот, — «если б знал я, какая ждет меня здесь встреча, я бы дважды подумал, прежде чем ехать сюда. А если бы и вправду я питал к королеве низменные чувства, как вы на нее нашептываете, уж я бы не побоялся оставить ее у себя и отстоять ее даже против сильнейшей в мире рыцарской дружины». И с тем обратился Ланселот к королеве Гвиневре, и при короле, и при всех, кто там был, сказал ей так: «Госпожа, теперь я должен навсегда покинуть вас, и прошу молитесь за меня, как я буду молиться за вас. Если же лживые языки еще когда-нибудь навлекут на вас беду, без промедления, добрая моя госпожа, дайте знать мне, и если хоть один рыцарь на всем свете сможет вас спасти, то этим рыцарем буду я». И с тем он вышел. И не было там никого, кто бы не сокрушался этому, кроме Гавейна. И пустился Ланселот в путь к замку Веселой Стражи, который он с тех пор всегда называл замком Печальной Стражи. Так он навсегда покинул двор короля Артура. Когда же он прибыл к себе в замок, то призвал свою дружину и спросил рыцарей, как намерены они поступить дальше. И ответили они, что как он поступит, так и они. «Тогда, друзья мои, — сказал Ланселот, — мы должны покинуть пределы этого королевства. И теперь, когда я должен отсюда уехать, мне это очень горько, и отъезд мой будет бесславен, ибо я изгнанник». Тут заговорили благородные рыцари Паламид и Сафер, его брат и Беллингер Жестокий и Книхар с Лавейном, и еще многие другие, и сказали так: «Если ты не хочешь уезжать и склонен остаться в этой стране, то мы не подведем тебя, и ты можешь на нас положиться. Если же ты надумаешь покинуть эту страну, то здесь нет ни одного доброго рыцаря, который бы не последовал за тобой, и тому есть много причин. Одна из них та, что хоть и не все мы твоей крови, но при дворе короля не встретим радушного приема. И раз уж мы предпочли в этой беде принять твою сторону, то последуем за тобой и в другие страны, и там разделим с тобой твою участь». «Спасибо, друзья мои», — отвечал им Ланселот. «Я вас понял и отблагодарю, как могу. Знаете же, все мои владения я разделю с вами и себе возьму ровно столько же, сколько достанется каждому из вас. И с Божьей помощью я надеюсь содержать вас на моих землях не хуже прежнего». Тут сказали все рыцари в один голос: «Да будет позор тому, кто покинет тебя! Ибо дружиною круглого стола держалась слава короля Артура, ее доблестью поддерживался мир и покой короля и всего королевства. И немалая доля в этом и твоих заслуг, Ланселот». «Спасибо за добрые слова ваши. Но не на мне одном держалось благоденствие этого королевства, я лишь исполнял свой долг. Я помню немало смут и мятежей, которые мною и моим родом бывали усмирены. Но о новых мятежах мы скоро услышим. Думается мне, что Мордред учинит в стране смуту, ибо он человек злобный и весьма склонный творить беды». Так было между ними решено отправиться вместе с Ланселотом в его владение. И, прибыв на свои земли, Ланселот разделил их, как и обещал, между верными ему рыцарями, и себе владение оставил не больше, чем каждому из его воинов. А тем временем король Артур и Гавейн собрали большое войско и пошли войной на Ланселота. Главным же управителем над всей английской землей король Артур назначил Мордреда и под его началом оставил также королеву. потому что был Мордред сыном королю Артуру, и он доверял ему как себе.